Глава 15. Когда через час мы собрались в зале для испытаний, большинство девушек все же последовали приказу. Лишь парочка леди пришла, увешанная драгоценностями, словно новогодние елки. Я почему-то никогда не понимала такого. Для меня много не значило красиво. Богато — это да. Но выставлять себя на показ, как эти леди, я не хотела. Одна из разряженных девиц будто услышала мои мысли и зло окинула меня взглядом. Странно, что это сейчас было? Или я так смотрела на нее, что выдала себя? Мои размышления прервал строгий голос распорядительницы. «Вижу, не все восприняли мои слова всерьез. Очень жаль, леди. С каждой из вас уже снято по полбалла». «Но как так?» — закричали новогодние елки, выходя прямо перед собравшимися девушками. «Еще один повод снять по полбала!» — холодно отметила леди Камилия, снисходительно глядя на девушек. «Прошу посмотреть таблицу!» — показала она на ряд цифр, совершенно не обращая внимания на недовольных. «Синим цветом проставлены результаты прошлого испытания. Рядом полупустой столбец с красными цифрами. Здесь будет отмечаться ваше умение следовать правилам. Его также заполняет магия острого дракона. У тех, кто сегодня не счел нужным прислушаться к моим словам, снято по полбалла. У леди, кричавших о своем несогласии, еще по полбалла минус. И так будет каждый раз. Это дополнительное испытание для вас, дамы». «Но мы же...» Вышедшая вперед девушка хотела что-то сказать, но после холодного взгляда распорядительница резко замолчала. «Прошу не перебивать!» — проговорила леди Камилия через пару минут. «Таких испытаний будет несколько. В чем они будут заключаться, знает только дух острова». После этих слов я услышала легкий смех Поля. «Признавайся, достопочтимый дракон!» — произнесла я мысленно. «Что задумал?» «Сущие пустяки!» «Как там говорил тот замечательный крепыш с моторчиком на спине?» — хитро хмыкнул маленький император. «Карлосон?» — удивилась я. «А что, интересный персонаж. Я был бы рад познакомиться с таким». «Как ты узнал про него?» — спросила я. Ответом стало молчание. «Значит, залез в мою память?» «Я лишь хотел узнать о мире, из которого ты пришла. Ничего больше». Заискивающе пропищал Поль. «Ладно, разрешаю пользоваться моей памятью, но в личное не лезть». «Спасибочки, ты лучшая!» — завопил дракончик, оглушая меня своим криком. «Итак, предстоящее испытание!» — услышала я слова распорядительницы сквозь радостные вопли Поля. «Вернее, пара слов о тех, кто будет сегодня за вами наблюдать». «Значит, вчера никого не было?» Прервал ее чей-то резкий голос. Через мгновение все услышали звонкий писк, и в руки говорящий спикировал бумажный самолетик, на крыле которого было нарисовано -0,5. Затем в столбце красных цифр отразился тот же символ. «Что-то дух острова шалит у нас!» Леди Камилия удивленно посмотрела на девушку, державшую самолетик. Он внезапно вспыхнул и пропал, видимо, даже причинив леди боль. «В этот раз все проходит не так», — проговорила распорядительница, вглядываясь то в таблицу баллов, то в стоящих перед ней девушек. «Магия отбора очень своенравна. Не советую перечить новым правилам, которые придуманы совсем не нами». «Но кем?» — не сдержавшись, тихо спросила я. «В этот отбор правила появляются согласно воле Всевышней», — пояснила Камилия. «Даже остров драконов выбран впервые, хотя это вы и так знаете. Все тут подвластно магии острова и магии отбора, да и сама таблица баллов говорит об этом». «Значит, баллы за непослушание так и будут появляться на каких-то непонятных бумажках?» — тихо поинтересовалась одна из леди. «Может быть и так. Либо дух острова лишь сегодня так и гриф», — ответила леди Камилия. Я была с ней согласна. Похоже, Поль решил немного поразвлечься. «Но давайте вернемся к нашим сегодняшним гостям», — напомнила распорядительница. Лорды наверняка заждались нас. Не будем их еще больше задерживать. И знайте, что его высочество может появиться на каждом испытании, но может и пропустить одно из них. Все решает сам принц Мартин. Идемте, нас ждут». Зайдя в следующий зал, мы увидели небольшой ряд кресел, на которых сидели мужчины в масках. Пятеро лордов пристально следили за каждым нашим движением. Мне с трудом удалось заставить себя не убежать. Среди лордов и правда был бывший муж Тины. Я отчетливо видела лица мужчин. Маски не стали для меня преградой. Впрочем, как и надетые на них личины. Я видела словно в двух плоскостях. В одной лорды были в масках, в другой — без. Стараясь не обращать внимания на мужчин, я прошла вместе с Элеонорой и Николь к креслам для участниц отбора. На душе было тяжело. Я физически ощущала направленный на меня взгляд принца Мартина. Он что, узнал меня? «Не паникуй», — поддержал Поль, видимо, услышав мои мысли. «Тогда почему он так пристально смотрит?» — задала вопрос, передернув плечами. Как сложно держать лицо, не выдавая своего отношения к наследнику престола. «Думаю, он увидел твою магию», — хотел успокоить, но лишь больше расстроил меня дракон. «Ему еще моей магии не хватает», — выпалила я мысленно. «Твоей Мартину не видать. Ты сильнее всех его бывших жен, и у тебя есть тайное оружие», — гордо заявил Поль. «Тайное оружие?» — улыбнулась я, понимая, о ком говорит дракон, и нежно добавила. «Ты мое самое тайное маленькое оружие». «Ты не смотри, что я мал. Если понадобится помощь, я смогу использовать силу многих драконов», — выдал мысленный собеседник. «Только не во время испытаний», — вспомнила я слова Поля. «Не совсем так. Сегодня я могу иногда подсказывать», — удивил меня дракон. «Там будет много неизвестного тебе. Богиня разрешила мне помочь в этом испытании. Все же ты попаданка, и многих тонкостей Алвета не знаешь». Пока разговаривала с Полем, немного успокоилась. «Да что же я нервничаю перед этим принцем? Не стоит он того. Я еще накажу его за все, что он натворил, иначе просто не может быть». «Итак, леди, начинаем», — произнесла распорядительница. «Сейчас вы погрузитесь в иллюзорный мир. Для вас это будет лишь небольшой промежуток времени, равный испытанию. Мы же увидим наиболее важные и интересные места, как и в прошлый раз. Баллы за прохождение каждого этапа будет начислять магия отбора». Затем она хлопнула в ладоши, и окружающее меня пространство поплыло. Казалось, я брожу в вязкой массе, пытаясь выбраться, будто до жути неприятно, хотелось быстрее выйти из этого дурно пахнущего места. «Не бойся, так на тебя действует именно данный иллюзорный мир», услышала я голос дракона. «Попробуй нырнуть в него, как в воду». Сначала я хотела отринуть предложение Поля, но потом поняла. Если рядом маленький император драконов, значит, со мной не должно случиться ничего плохого. Еще раз подышав и постаравшись успокоиться, я сделала вдох и, задержав дыхание, нырнула в вязкое нечто. «Ваше Величество! Ваше Величество!» — звал меня кто-то. Открыла глаза, пытаясь понять, где нахожусь. Как оказалось, это была богато обставленная комната. Темно-бордовый шелк закрывал стены, полыхали огненно-красные гардины, отсветы камина бросали блики на мебель насыщенно-розовых оттенков. И все это было приправлено блеском золота, который давил отовсюду. «Неприятно как! Аж глаз дергается», — подумала я, вновь закрывая веки. И тут мне захотелось увидеть совершенно другой интерьер. В мягких, светло-бежевых и фисташковых тонах. «Вам нужно золото?» «Пусть будет, но только на каймелом брикенах, свисающих фалдами. Золото должно неплохо смотреться на темной зелени». Улыбнувшись, подумала, что в такой комнате я бы с удовольствием посидела часок-другой. «Первый этап пройден», — услышала я довольный голос Поля. «Уже?» — удивилась, открывая глаза. Комната, которую я нафантазировала, была передо мной. Неплохо так получилось. Все в моих любимых оттенках. Несколько атласно-серых кресел, пара темно-зеленых банкеток, а в центре столик на резных ножках. С потолка свисала изящная хрустальная люстра. «Ваше Величество! Ваше Величество!» Вновь попыталась обратить на себя внимание девушка в слишком темном платье, будто с чужого плеча. В нем она была похожа на служанку. Эффект усиливался странным фартуком. Только я точно знала, эта леди — моя фрейлина, вернее, королевы из этого иллюзорного мира. Не дело, чтобы у королевы была такая фрейлина. Кстати, почему она одна? Пусть будет трое в красивых, светло-сиреневых и нежно-розовых нарядах. Узкий лиф, струящиеся юбки в пол, широкий пояс из того же шелка, что и само платье. А вместо дурацкого фартука — белоснежная повязка на правом предплечье. На этот раз я не закрывала глаза и видела, как в процессе моих мыслей менялась девушка, как за ее спиной появлялись еще две леди. Гордые аристократки, для которых честь служить королеве. Это мне нравилось намного больше, чем затравленные глаза первой встретившей меня леди. «Второй этап пройден», — вновь сообщил дракон. «Странное испытание. А где пресловутый дворцовый этикет?» — удивилась я. «На этом отборе никогда не скажут точных заданий. Истинный смысл каждого будет скрыт». «Не пойму, для чего такие сложности?» «Мы ищем королеву», — услышала я в ответ, и поняла вдруг, что Поль говорил совсем не о будущей жене принца Мартина.